Он выбрался от Вовы, Натали и Максима Галкина, засевших в одной квартире, и побрел по лестнице пешком, потому что у него не было сил ждать лифта, и он представить себе не мог, что сейчас окажется один в тесной пластмассовой клетке, и ничего не останется, только биться головой о запакощенные пластиковые стены и двери. Как же иначе? Все сходится. Самойленко сказала ему, что Полина приехала вечером, а за собакой Гуччи он отпустил ее утром. Времени хватило бы, чтобы слетать в Нью-Йорк. Сизова тоже не было на месте, а Троепольский был уверен, что тот на работе. Что они все с ним делают? И за что ему это? Стало совсем темно, и тогда Троепольский открыл подъездную дверь. Оказалось, что мокрый снег летит с близкого неба, а все кругом уже бело, и не видно ни людей, ни крыш, ни машин, и собственная рука с сигаретой теряется в снежной пляске. И во всем этом, правда, было что-то от конца света. Давно пора купить машину. Сейчас забрался бы в теплое, сухое, уютное нутро, включил печку, уселся, нахохлившись, как воробей, но от того, что машина защищала бы его со всех сторон, окружая железным, непробиваемым панцирем, он, может быть, успокоился бы чуть-чуть, перестал ждать катастрофы и все думать: «Господи, ну почему ты ничем мне не помог? Я же тебя просил». Сигарета пахла как-то странно, и он, вдруг взглянув на нее, неожиданно обнаружил, что она розовая. У него отродясь не было никаких розовых сигарет. Он полез в карман, извлек квадратную твердую пачку и посмотрел. Ну, конечно, собрание. Сигареты Полины Светловой. Она оставила их у него в квартире, а он утром прихватил. Розовые — это еще что? Там еще есть зеленые, фиолетовые и желтые. Радуга-дуга просто. Тут неожиданная мысль поразила Троепольского. То есть на самом деле поразила, как поражает удар молнии. Кажется, он даже слышал этот самый удар где-то над головой. Приставив ладонь козырьком к глазам, чтобы как-то защититься от снега, который лепил в лицо, он посмотрел вверх, а потом побежал в соседний подъезд. Дверь была открыта, кодовый замок не работал. Как только разошлись двери лифта, он кинулся к банке с окурками, которая была прикручена проволокой к прутьям лестницы. На Федину дверь с белой бумажкой, наклеенной поперек, он старался не смотреть. Из банки отвратительно воняло, и слой окурков казался утрамбованным и плотным, но Троепольский, морщась от отвращения, все-таки раскопал его. Вряд ли кто-то на этой лестничной площадке регулярно покупал собрание. 45 рублей пачка. Полина, если тут все-таки была именно она, вполне могла и не курить на лестнице, но, скорее всего, курила. Она всегда много курила, когда нервничает. А тогда она, конечно, нервничала, потому что вряд ли возможно не нервничать, когда собираешься сделать то, что собиралась сделать она. Фиолетовый с золотом окурок оказался в банке. Один-единственный. Троепольский посмотрел на окурок, и его сильно затошнило, как тогда в Федькиной квартире. Он стремительно поднялся с корточек, перешагнул через окурки и дернул на себя оконную раму. Посыпалась какая-то труха, скрученные лепестки старой краски полетели шелестящим дождиком. Он дернул еще раз и открыл. Снег колыхался прямо перед глазами, плотная густая масса. Он дышал глубоко, считал вдохи и выдохи. Лицо моментально стало мокрым. Значит, Натали ничего не перепутала, и Полина на самом деле была здесь. Значит, он должен с ней поговорить. Немедленно. Сейчас же. Он должен все выяснить, пока не поздно. Впрочем, давно уже все поздно. В конторе был некоторый переполох, и раздавался странный шорох, словно по коридору двигались крысы, шуршали хвостами. «Что случилось?» «Приехали, и вас дожидаются», — доложила Шарон Самойленко. «Уже давно». «Кто?» «Там вон. Кто?» «На диване сидят». Троепольский решил, что прибыл майор Никоненко, чтобы посадить его в тюрьму. «А что такого?» «Никаких других подозреваемых у него нет. И кандидатов в подозреваемые нет, и кандидатов в кандидаты нет, а Троепольскому туда и дорога». На диване не было никакого майора Никоненко. На диване сидел худенький, бледный до зелени юноша с волосами до пояса, заплетенными в многочисленные косицы, в рубище и широченных штанах. Троепольский понятия не имел, кто это. «Здравствуйте!» Юноша поднял на него утомленные глаза, словно коричневой краской, обведенные то ли усталостью, то ли нездоровым образом жизни, и лениво пробормотал: «Здорово!» У Арсения Троепольского имелось человек 20 знакомых, которые на его приветствие могли ответить «здорово», но юноша в их число не входил. «А вы кто?» «А ты чё, не знаешь меня, что ли?» Троепольский вдруг развеселился. «А должен?» «Ну...» Юноша на некоторое время серьезно задумался. «Вообще-то должен. Ты ж еще не очень старый». «Я?» — удивился Троепольский. — Я не очень. А что? — А то, что раз не старый, то должен знать. — Понятно, — кивнул Арсений, обошел диван и скрылся в своем кабинете. Юноша ему надоел. Он бросил портфель, сунул куртку в шкаф и уже стянул ботинки, которые промокли насквозь, пока он ловил машину, когда на пороге показался юноша из приемной. Помимо рубища, на нем были еще и вериги. Поперек впалого живота и на заднице тоже что-то болталось, позвякивало. Вид у юноши был слегка удивленный. Троепольский сунул ноги в кроссовки и мельком глянул на посетителя. — Я вообще-то к тебе, — сообщил юноша доверительно. — Говорят, ты сайты классно делаешь. Правду говорят или гонят? Троепольский пожал плечами, повернулся в кресле и нажал кнопку на селекторе. «Варвара, прошу прощения, Шарон, принесите мне кофе и найдите Светлову. Где она?» «Уехали они», — пропищал селектор. «Как приехали, так и уехали, потому что разбили свои очки». Троепольский насторожился. «Что такое происходит? Вчера очки ей разбил кто-то, напавший на нее. Сегодня она сама? Чушь какая-то. Из-за этих очков она в 6 часов утра уехала от него, не согласившись взять его очки. И вот опять уехала. Теперь с работы. Однако мысль о том, что был кто-то, ударивший ее, вопреки всему, что он узнал, успокоила его. Если во всем виновата она одна, кто мог ее ударить? Значит, не одна. Значит, есть еще кто-то. Значит, есть какое-то разумное объяснение фиолетовому окурку с золотой полоской и тому, что поклонница многочисленных талантов Максима Галкина именно ее видела на площадке Фединого дома. Так чего сайт? А чего сайт? Сделаешь? Кому? Тут юноша начал проявлять первые признаки нетерпения. Как кому? Мне нужен сайт. Только хороший, а не мусор какой-нибудь. Ну что, сделаешь? Все говорят, есть один чувак, он сайты классные лепит, хоть и бабок много дерет. А мне как раз надо классно. А бабки не вопрос на самом деле.